Моя нелюбовь к Бойко усилилась после небольшого инцидента. Штаб полка находился в том же помещении, что и наша казарма. Поднявшись на второй этаж, попадаешь в коридор, в конце которого казарма, а не доходя до нее, по левую руку, две или три комнаты занимал штаб. Однажды я чего-то ждал в коридоре, когда там появился Бойко. Я отдал ему честь, он остановился. «Товарищ солдат, зайдите ко мне». Я зашел. Он, снимая шинель, сказал: «Товарищ солдат, у меня к вам просьба. Вы не могли бы помыть мне галоши?» Бойко надевал галоши на сапоги. Я растерялся, хотя знал, что с подобной просьбой он обратился не ко мне первому. Но в армии просьба начальника к подчиненному — это приказ. А приказ должен быть выполнен беспрекословно, точно и в срок. В свое время на политзанятиях я спрашивал преподавателей, как понимать эту формулировку устава. Мне отвечали: так и понимать, приказано, выполняй, не рассуждая. Я интересовался, а что, если начальник прикажет почистить ему сапоги? Мне отвечали, что если прикажет, надо чистить, но вообще такого быть не может. Советский офицер советского солдата унизить никогда не посмеет. Конечно, если бы меня попросил кто-то чином пониже, я бы отбрил его. Но это же командир полка. Все же я собрался с духом и сказал: «Нет, товарищ майор, галоши мыть я вам не буду». Я думал, он спросит, почему, и тогда я отвечу, что это не входит в мои служебные обязанности, на что он в полном соответствии с уставом мог бы возразить, что мои служебные обязанности определяю не я, а он. Однако майор Бойко не выразил ни удивления, ни недовольства. Он сказал: «Хорошо, идите». И я пошел. «Командир хочет квасу». Второй конфликт случился, когда мы стояли в летних лагерях у деревни Гракова. В какой-то из нелетных дней я был дневальным. Сменился, прилег отдохнуть. Звонок. Начальник штаба, подполковник Плесун, требует свободного дневального к себе. Я оделся, пошел. Подполковник протягивает эмалированный кувшин. «Сбегайте в офицерскую столовую. Командир полка хочет квасу». «Если хочет квасу, пусть сам и бегает». Подполковник опешил. «Что вы сказали?» «Товарищ подполковник, я солдат, а не лакей. Разрешите идти?» «Идите», — растерянно ответил Плесун. После этого Плесун обращался ко мне, когда приходилось, вполне почтительно. А вот инженер эскадрильи Кудлай меня возненавидел. Сам он всегда откровенно халуйствовал перед всяким начальством. И я отпускал по этому поводу язвительные замечания. Командир полка на моем самолете летал несколько раз. Естественно, перед полетом надевал парашют. Обычно парашют лежит на земле у самолета. Механик или техник помогает летчику его надеть и застегнуть лямки. Совершенно естественная услуга. Другим летчикам и даже курсантам я охотно помогал, всем, за исключением командира полка. Потому что он и здесь вел себя как барин. Подойдет, встанет спиной к парашюту, широко расставив ноги и разведя руки, и даже не смотрит на того, кто подбежит и начнет его снаряжать. В таких случаях я прятался за фюзеляжем и крутил винты смотровых люков, делая вид, что занят работой и не вижу начальства. Но мой техник-лейтенант Геркалюк замечал и кидался майору на помощь. Как-то Бойко пришел, а Геркалюка нет. Майор встал спиной к парашюту, а никто не подходит. Он стоит, ждет. Я прячусь. Капитан Кудлай возится у соседнего самолета. Я кричу: «Товарищ капитан, чем вы там занимаетесь? Командир полка ждет, что кто-нибудь подаст ему парашют, а вы там возитесь черт знает с чем». Капитан поднимает голову и видит, какой ужас, что командир полка ноги расставил, руки развел и стоит неподвижно и одиноко. Кудлай бросает все и, сломя голову, несется на помощь. Посылает ненавидящий взгляд мне и льстивую улыбку командиру. Подбегает к нему. Приседает на корточки, падает на колени, проползает между ног, щелкает замками, а потом, когда командир поднимается по стремянке в кабину, мягко ему помогает, упершись руками в ягодицы. А я при этом не очень громко, но и не слишком тихо комментирую: «Хорошо, товарищ капитан, у вас получается. Если бы вы себе еще и языком как-нибудь помогли». Вот так я себя вел в армии. И задним числом удивляюсь, что все это сходило мне с рук. Больше того, некоторые офицеры, зная мою строптивость и язвительность, относились с уважением, а иные боялись попасть мне на язык. Нормативная и ненормативная лексика. Ненормативной лексикой я в своих текстах обычно не пользуюсь, при необходимости заменяю ее точками. Но в данном случае точками не обойтись. Надеюсь, современный читатель, приученный к восприятию ненорматива новой литературой, мне простит. В Чугуевском училище в конце недели командир звена капитан Труфанов, солдат и сержантов, собравшихся в увольнение, инструктировал приблизительно так. «Товарищи механики, эту неделю ничего плохого про вас сказать не могу. Все работали хорошо, качественно, безаварийно, выполняли приказы командиров, дисциплину не нарушали. Молодцы! Благодарю за службу. Теперь многие из вас пойдут в увольнение. Но если, еби вашу мать, какой-нибудь пиздюк теперь думает, что хорошо поработав, он может напиться в жопу, насрать на свои погоны, положить хуй на воинскую дисциплину, на родную часть и на честь ее знамени, если он думает, что он ебал всех командиров с их приказами и предписаниями, а капитана Труфанова ебал трижды, такому разъебаю я не завидую. Все ясно? Ну что ж, товарищи, желаю вам приятно провести свободное время». Между прочим, капитан гордился тем, что был отличником в школе и летное училище окончил с отличием, и вообще был хорошим летчиком, талантливым и образованным человеком. Но самым образованным и оригинальным был в Чугуеве начальник училища, герой Советского Союза, полковник Романенко. Он, наверное, хотел понравиться нижним чинам, и поэтому с солдатами был исключительно вежлив и даже учтив. Когда встречный солдат отдавал ему честь, он в ответ совсем не по уставу наклонял голову и тихо говорил «Здравствуйте». С офицерами напротив был строг. Однажды собрал их всех, заставил писать диктант. И потом сам читал и поставил большинству двойки, распекал в присутствии подчиненных. Нашему камеску, майору Сабуру, совершив с ним полет на спарке, сказал: «Сила есть, ума не надо». Очень любил собирать общее собрание всего училища и, произнося без бумажки длинные речи, сдабривал их прочитанными наизусть длинными цитатами из стихов Твардовского и прозы Михаила Алексеева. Бастоновый костюм. Ненависть к инженеру эскадрильи Кудлаю была у меня ответная. Он меня сразу не взлюбил. Не знаю за что. Подозреваю, что опять за окончание ИЧ. И его нелюбовь имела вполне материальное содержание. Дело в том, что, покидая Польшу, я был выведен, как в армии говорится, за штат. То есть, оставаясь по профессии механиком, я в Чугуеве и работал механиком, но сверх имевшихся в нашей эскадрилье вакансий. Полгода я получал соответствующую зарплату, 300 рублей в месяц, но по истечении данного срока стал получать обыкновенное солдатское жалование — 30 рублей. Мне говорили, что справедливость будет восстановлена, как только освободится штатное место. Но как только такое место появлялось, его отдавали кому-то другому, в том числе и тем, кто появился здесь позже меня. И все потому, что я не понравился нашему инженеру. Положение мое мне казалось унизительным. Мои товарищи, с кем я исполняю одинаковую работу, получают деньги, на которые можно купить себе хромовые сапоги, а девушке букет цветов, пригласить ее в кино, прийти к ней с бутылкой вина. А я, если куплю одну бутылку в месяц, то уже не останется ни на что. За первый год моей службы в Чугуеве вакантные должности механика открывались несколько раз, и каждый раз стараниями Кудлая доставались не мне. Я возмущался, бунтовал, отказывался выходить на работу. Но армия есть армия. Полное неповиновение грозило мне дисциплинарным батальоном, и я смирялся. В конце концов, за полгода до демобилизации в штат меня все-таки ввели. И я смог себе позволить не только траты на мелкие удовольствия, но даже ухитрился накопить денег на бастоновый костюм. Перегоревшая любовь. Истек 4-летний срок моей службы. Кудлай выстроил на аэродроме увольнявшихся в запас и всем, кроме меня, выдал по почетной грамоте, а мне объявил устную благодарность, на что я сказал спасибо. Он меня поправил. Вы должны отвечать не спасибо, а служу Советскому Союзу. Я ответил Советскому Союзу, я уже отслужил, а вам ничего не должен.